Глава 4. Тест на приверженность мечте. Из какого материала вы действительно изготовлены? Самые трудные моменты в нашей жизни являются испытанием. По мере нашего развития то же самое происходит и с испытаниями. Мы переходим от ситуаций, бросающих вызов нашей физической смелости, к ситуациям, испытывающим на прочность нашу моральную смелость, нашу индивидуальность, нашу способность быть честными перед самими собой. Ни одно из этих испытаний не бывает легким. Робин Норвуд. Как принимать удары судьбы. Поступив в техникум, Юрий, как и почти все в то время, поселился в общежитии. И буквально с первого мгновения пребывания в общежитии он убедился в том, что реальная жизнь в этой своеобразной коммуне протекает по законам и правилам дедовщины. Сегодняшнему поколению такое явление, как дедовщина, к счастью, практически незнакомо и больше напоминает туманный отголосок каких-то диких и нелепых нравов или идиотских, почти безобидных ритуалов. Недавно в академии я случайно услышал разговор студентов о службе в армии. Одна девушка с искренним юмором и даже с некоторой легкой иронией рассказывала о том, как ее парень, отслуживший в армии, которого она спросила о дедовщине, объяснил, что это просто всех достало во время службы. Если у тебя вдруг увидят какой-либо синяк, который ты и сам-то не заметил, то капец. Пока ты не напишешь кучу объяснительных, что тебя никто не бил, от тебя не отцепятся. Строго говоря, понятие «дедовщина» связывают с так называемыми неуставными взаимоотношениями, сложившимися в вооруженных силах какого-либо государства. Сам термин «дедовщина», к сожалению, образован от благородного образа деда-солдата, которого когда-то давным-давно именовали так с большим уважением, поскольку в Российской императорской армии времен Петра I, Екатерины II, Павла I и Александра I в солдатах служили по 25 лет, практически участвуя в беспрерывных войнах. К чести этих дедов им и в голову не приходило поднять руку на такого же, как и он, солдата, только по причине его неопытности. Не приходило им в голову такое, прежде всего, потому что голова была на плечах, и она была умная. Деды прекрасно понимали, что в бою рядом с униженным им сослуживцем ему не на что рассчитывать. И знаменитый святой закон суворовского солдата «сам погибай, а товарища выручай» превращается в пустой лозунг и никчемную болтовню. Более того, в исторических хрониках того времени упоминается о крайне нетерпимом отношении высших армейских чинов к любым видам оскорбления и мародерству по отношению к новобранцам и нижним чинам. Так, например, известна дневниковая запись генерал-лейтенанта маркиза Филиппа Осиповича Паулуччи, в которой отмечается: «Тифлисского пехотного полка унтер-офицер Ермолаев, бывший в рекрутском депо при разделении партии по полкам, взял у рекрута 5 рублей наглым образом. За такой непозволительный и нетерпимый в службе поступок, разжаловав в рядовые оного унтер-офицера, предписываю прогнать его шпицрутенами через 500 человек один раз, а взятые деньги от него отобрать и отдать рекруту. Экзекуцию же сию исполнить завтрашнего числа в 8 часов. Случай сей поставляю корпусу на вид, на тот конец, чтобы господа начальники полков строго наблюдали, дабы нижним чинам никто никаких не оказывал несправедливостей». Очень горько осознавать, что положение в Российской императорской армии кардинальным образом изменилось где-то с середины XIX века. Причем, увы, как считает ряд ученых, изменение это произошло сначала в офицерских общинах, а затем и в среде рядового состава. Опять же, из исторических источников узнаем, что даже в самом привилегированном военно-учебном заведении Российской империи пажеском корпусе, в это время уже практиковалась дедовщина в ее хорошо известном отвратительном образе. Согласно описанию историка, философа, публициста и географа, исследователя тектонического строения Сибири и Средней Азии и ледникового периода, вошедшего все же в историю развития общества главным образом в качестве создателя идеологии и теоретика анархокоммунизма князя Петра Алексеевича Кропоткина, который сам прошел пажеский корпус, старшие воспитанники, камер-пажи, собирали ночью новичков в одну комнату и гоняли их в ночных сорочках по кругу, как лошадей в цирке. Одни камер-пажи стояли в круге, другие вне его, и гуттаперчевыми хлыстами беспощадно стегали мальчиков. В основу дедовщины, в любом ее проявлении, всегда заложена неофициальная иерархическая система взаимоотношений между военнослужащими низшего армейского звена, солдатами, ефрейторами, сержантами, основанная на их сортировке по признаку продолжительности фактически выслуженного срока службы и связанной с этим дискриминации. Необычайная опасность, скрытая в самой сути этого явления, заключается в том, что изначально дедовщина уже носит полукриминальный характер, проявляясь обычно в виде эксплуатации, психологического и физического насилия, и очень легко преодолевает тонкую грань, отделяющую ее от криминальных действий. С течением времени развитие дедовщины шло по спирали, и как снежный ком нарастали всевозможные ритуалы, традиции перевода на следующую ступень иерархии, вплоть до специальной терминологии. Среди главных провоцирующих факторов, выступивших в качестве катализаторов формирования, запуска и развития этого отвратительного явления, согласно мнению целого ряда исследователей, в первую очередь следует выделить использование дедовщины в качестве вспомогательного инструмента начальствующим составом для того, чтобы переложить большую часть своих обязанностей по поддержанию порядка на лидеров неформальной иерархии. Взамен таким лидерам, как правило, предлагались некоторые конкретные блага, внеочередные увольнения, снисходительное отношение к проступкам, уменьшение физической нагрузки и тому подобное. Возможность получения материальной выгоды за счет использования труда молодых солдат на работах, не предусмотренных уставом и не связанных с хозяйственной деятельностью части, а также и в процессе примитивного мародерства. Известный российский антрополог и археолог, журналист, фотограф, путешественник, один из авторов широко известной энциклопедии «Народы и религии мира», доктор исторических наук Константин Леонардович Банников, очень точно и ясно характеризует главную опасность дедовщины, определяя ее как неограниченную в средствах воздействия на личность неуставную систему доминантных отношений. Перечисленных выше аспектов вполне достаточно, чтобы сделать вполне обоснованный и неизбежный вывод, вполне закономерный, по мнению автора, для цивилизованного социума. Дедовщина — это прямая дорога к полному разложению армии и всех участников этой системы взаимоотношений. И хотя само явление дедовщины пришло, как совершенно ясно из вышесказанного, из армии, оно с самого начала довольно быстро стало проявляться и существовать и отдельно от нее, со всеми вытекающими последствиями, особенно в полузакрытых коллективах, к которым и относится любое общежитие учебного заведения. Но тогда в общежитии коммуне, в которое заселился Юрий, все обстояло совершенно иначе, и, честно говоря, было совсем не до смеха и легкой иронии. Все действительно было неизмеримо сложнее и безнравственнее. Ситуация была необычайно опасна для дальнейшей судьбы человека. Дедовщина, существовавшая тогда в форме, могла нанести непоправимый вред человеку, вплоть до разрушения его личности, и привести не только к психологическим, но и к тяжелым физическим травмам, вплоть до трагедий, связанных с уходом из жизни молодых людей, подвергавшихся постоянным унижениям и издевательствам. При этом больше всех, как правило, страдали те, кто выступал против этой системы взаимоотношений. Вот с таким воспитанием молодых кадров, более опытными старослужащими из старшекурсников, и столкнулся сразу первокурсник-новобранец Юрий. И было совершенно очевидно, что предлагались только две дороги на этой развилке. Первая — покориться постоянным унижением и, по сути, потерять себя как личность. Вторая — сражаться по-настоящему, без нытья, демагогии и постоянных жалоб и кляуз начальству и тому подобное, то есть драться за сохранение своего человеческого достоинства и в конечном итоге отчаянно сражаться за свою ту самую мечту. Юрий с товарищами выбрали вторую дорогу. И, как показало время, это был единственно эффективный путь. Нужно было держаться, иначе оставалось только одно — возвращаться домой, выражаясь фигурально, коровам хвосты крутить. Так поступили практически все ребята деревенской школы его выпуска. Надо было во что бы то ни стало выдержать эти испытания дедовщиной, потому что, по большому счету, это был очередной тест на приверженность мечте. Поскольку совершенно очевидно, в случае возвращения домой, на своей мечте, Юрию надо было бы поставить большой жирный крест и окончательно отказаться от нее. И Юрий держался. И вот однажды, когда терпению новобранцев пришел конец, прямо напротив техникума состоялось ледовое побоище. Деды были жестко наказаны. Но поскольку это правосудие произошло на виду у преподавателей и закончилось вызовом милиции, последовали орг-выводы. Зачинщиком драки был признан герой нашего повествования, Юрий, и, несмотря на прекрасные оценки буквально по всем предметам, администрации было вынесено решение исключить его из техникума. В адрес родителей полетела соответствующая телеграмма. «Ваш сын совершил хулиганский поступок. Требуем срочно явиться в техникум». От такого сообщения, по образному выражению Виктора Ивановича, он чуть дар речи не потерял. Посоветовался с другом семьи Александром Ивановичем Гузевым, мнение которого очень уважал. Тот отреагировал мгновенно, сам сел за руль своей машины, и они за 4 часа домчались до эпицентра стихийного бедствия и вечером того же дня были в Саратове. Александру Ивановичу, как руководителю крупного предприятия, часто приходилось разбирать подобные ситуации, и он сразу высказал свое предположение о том, что администрация техникума сформировала в телеграмме свою неконструктивную позицию и будет всеми силами за нее держаться. Важно добывать информацию изнутри, так сказать, из первоисточников, поэтому они сразу поехали в студенческий городок. Разместились в общежитии повышения квалификации, где Александр Иванович был как дома. Как опытный переговорщик, он взял инициативу в свои руки и пошел в общежитие техникума, где жил Юрий. Возвратился ближе к часу ночи и с порога заявил: «На месте Юры я поступил бы так же, может, даже еще хлеще». Александр Иванович опросил многих очевидцев, в том числе Александра Беспалова, свидетеля и участника так называемой «драки с четверокурсниками», и рассказал, что произошло на самом деле. У какого-то совсем зеленого парнишки деды отняли кошелек, в котором была вся его стипендия. Несмотря на то, что старшекурсников было 4, и они были в 2 раза выше и шире Юрия, он ринулся защищать парня. Александр Беспалов тоже пришел на выручку ребятам. Конечно, новобранцам-первокурсникам сильно досталось, особенно Юрию, да так, что пришлось обращаться в травмпункт, где ему наложили несколько швов на затылок, зашили губу, бровь. Поэтому то, что произошло в общежитии, по мнению Александра Беспалова, дракой назвать сложно, скорее ограбление и избиение малолеток. Вот об этом случае Александр Беспалов рассказал на следующий день однокурсникам, и те проявили настоящую братскую солидарность, вступились за товарищей. Через несколько дней, по взаимной договоренности новобранцев и старшекурсников, недалеко от техникума и произошла коллективная драка. Получив всю эту бесценную информацию, Виктор Иванович и Александр Иванович утром прибыли в администрацию техникума. Александр Иванович вновь проявил инициативу и в директивной форме донес до администрации полученную информацию. В составе делегации, возглавляемой классным руководителем, инициаторы-защитники навестили Юрия, который находился в милиции. Отец наконец-то увидел сына. Юрий был с головы до пят в синяках и побоях. На хулигана, которым его окрестили в телеграмме, он совершенно не был похож. Классный руководитель представил блестящую характеристику и поручился за Юрия. К этому моменту всех участников драки уже выпустили из милиции. Оставался один лишь Юрий. Виктор Иванович не мог поверить то, что сын, которого он так строго воспитывал, отбился от рук и стал хулиганом. Также он никак не мог понять, почему и в школе, и в техникуме сына тянуло к шпане. Дома он всегда был на виду, и отец всегда старался уберечь его от дружбы с хулиганами. «Неужели что-то упустил в воспитании?» — сокрушался Виктор Иванович. И Виктор Иванович, конечно же, спросил сына, что же все-таки произошло. Юрий ответил: «Ничего особенного, мы просто справедливость восстанавливали». Да и вообще, Юрий в очередной раз шокировал отца, так как взял вину на себя. Он заявил буквально следующее: «Папа, подумай сам. Я малолетка, и по закону меня не посадят. Максимум выгонят из технаря, а вот всех остальных могут упечь за решетку, в том числе и моих друзей, а это несправедливо, да и неадекватно содеянному. Главная цель достигнута. Старшекурсники поняли, что мы — сила, и молодых больше никто не обидит. Деньги парню вернули, извинились перед ним, старики поклялись, что будут нас защищать. Что еще надо?» И действительно, по рассказам классного руководителя, после этой драки информация о дедовщине больше не поступала. По мнению автора этих строк, Александр Иванович Гузев правильно и точно оценил сложившуюся ситуацию и очень грамотно все урегулировал. И поэтому здесь хочется отметить важность личности Александра Ивановича, который часто упоминается на страницах этого повествования и во многих эпизодах фактически выступает наставником Юрия. Александр Иванович Гузев родился в 1942 году. Окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства. С сентября 1996 года являлся председателем Комитета по продовольствию и потребительской кооперации при правительстве Саратовской области. Работал главным инженером, председателем колхоза в Пугачевском районе Саратовской области. В 1980-1996 годах избирался председателем исполкома Пугачевского районного совета народных депутатов. Работал и в партийных органах, первым секретарем Духовницкого района КПСС, заведующим сельскохозяйственным отделом Саратовского обкома КПСС. Был первым заместителем председателя областного агропромышленного союза, вице-президентом фирмы «Агропром Технопол», а в апреле-сентябре 1996 года он занимал должность первого заместителя начальника департамента по агропромышленному комплексу и продовольствию администрации Саратовской области. Одним словом, Александр Иванович, безусловно, обладал и широким кругозором, и большим жизненным опытом, а также, как отмечалось ранее, для Юрия и его семьи был не только авторитетной, уважаемой личностью, но и, как показала саратовская ситуация с Юрием, надежным другом. Кстати сказать, У Юрия в этот период было новое увлечение. Он читал роман Конан Дойла, год назад подаренный Александром Ивановичем, и его кумиром стал Шерлок Холмс. Поэтому он так по-взрослому размышлял, применив метод дедукции. Освоенный Юрием метод дедукции со временем из увлечения превратился в стиль мышления, и это превращение не раз сослужило полезную службу Юрию в самых разных жизненных ситуациях. Но об этом мы еще не раз будем упоминать. А на данном этапе упорного движения к своей мечте еще предстояло получить полноценное профессиональное образование. И на этом пути тоже было над чем поразмышлять.